Глава 26. Дана поняла, что я задумал, и зажала рот ладошкой. Казалось, она готова была вскрикнуть, но в ее глазах я видел восторг. Такое бывает, когда видишь, что кто-то решил устроить шалость, и смотришь, как он идет по краю, восхищаясь и удивляясь его озорством и безбашенностью. Сейчас девушка смотрела на мои проделки именно таким взглядом. Я ей улыбнулся и помотал головой. Надеялся, она поймет, что шуметь не стоит. Разряд был уже совсем близко от полицейского, когда он заметил что-то неладное. Вскочил из-за стола и готов был что-то предпринимать. В этот момент изломанная веточка разряда доползла до его ноги, и коп тут же рухнул на пол, лишившись чувств. Да, на такой грохот я не рассчитывал. Могут и заподозрить неладное. Стоило поторопиться. «Он жив?» — спросила Дана со своей лавки. «Конечно. Просто уснул и потерял память о последних минутах. Ничего страшного, через полчаса проснется». «Хорошо», — произнесла девушка. «Если бы он умер, я бы решила, что ошиблась в тебе». «А сейчас?» «Не знаю». Она как-то игриво пожала плечами и взглянула прямо мне в глаза. В этом взгляде было столько всего, что я на секунду потерял концентрацию. «Посмотрим». Разряды вдруг стали ветвиться и множиться в какой-то геометрической прогрессии. Молнии расползались по полу во все стороны, цеплялись за металлические предметы и начинали искрить. «Черт, да что же это такое? Вроде бы мы уже прошли неконтролируемые выбросы, связанные с повышенной концентрацией определенных гормонов в крови. Я старался успокоиться, как меня учили, но Дар не хотел идти под контроль. Дана, видимо, решила, что я делаю это специально, потому что восторга в ее глазах только прибавилась. «Ух ты!» — воскликнула девушка и вновь посмотрела на меня. Ее грудь высоко вздымалась, норовя выпрыгнуть из расстегнутого замка на груди. Это мне никак не помогало. Только сильнее распаляло и множило молнии. Теперь они были уже повсюду. Вся комната покрылась сетью тонких разрядов. Все вокруг искрило и сверкало, как на пиротехническом шоу. Я стоял рядом с выходом из камеры. Мои молнии меня не трогали. Но едва Дана решила опустить ногу на пол, как тут же один из разрядов метнулся к ней. Девушка взвизгнула и рассмеялась, поджав ноги на лавке. «И как же ты предлагаешь мне пробираться сквозь это?» — весело спросила она. «А вот так!» — ответил я, подошел к ней и взял на руки. Девушка крепко обняла меня за шею и пристально уставилась своими карими глазами. Ее аромат захлестнул меня, скружил голову, сладкое и пряное. Молнии стали утолщаться, причиняя все больше и больше непоправимого вреда предметам мебели. Странно, но о копе они словно забыли. Полицейский лежал на полу с безмятежным выражением лица. Вокруг него не было ни единого разряда. Как мне это удалось сделать? Надо бы запомнить ощущение. Контроль прежде всего. Я поднес девушку к выходу из клетки и, не отпуская ее с рук, провел пальцем по замку. Сиреневый разряд услужливо поднялся по прутьям и выжег нутро замка, расплавив его. Я толкнул дверь, и она распахнулась. «Ого!» Дана была в восторге, а я улыбался до ушей, словно довольный кот. Подошел к столу, за которым до этого сидел полицейский, и попытался открыть верхний ящик ногой. Ничего не вышло. Тогда я собрался было уже посадить Дану на стол, забрать ключи и вновь взять девушку на руки. Но она не дала мне этого сделать. Отпустила мою шею, продолжая держаться за нее одной рукой, свесилась и открыла ящик с ключами. Выбрала связку, на которой были ключи, похожие на те, что нужно, и взяла ее. «Отлично. Теперь ты соучастница побега», — усмехнулся я. «Ну и что? Ты против?» «Я только за. Идем». И я направился к двери, ведущей наружу. Заодно отправил разряд и расплавил замок другой двери. Может, это хоть немного задержит тех, кто непременно нагрянет сюда в ближайшее время. Не знаю, даст ли это нам время скрыться, но я на это надеялся. Из участка мы выбрались быстро. Снаружи было тихо, ни одной машины, ни одного человека. Я взглянул в дальний конец переулка, где был выход из этого тупичка. Там тоже никого не было. До него метров 200, не больше. Если нас не поймают за это время, то там виднелась большая широкая улица, ходили люди и двигались автомобили. Выйдем туда и ищи ветра в поле. Я поставил Дану на ноги, едва мы оказались на улице. Девушка тут же бросилась мне на шею и поцеловала в щеку. Потом, словно смутившись своей смелости, отпрянула и потупила взгляд. «Бежим!» — подбодрил я ее. «Не стоит стоять тут слишком долго!» Дана улыбнулась, подняла взгляд и одним неуловимым, но очень естественным и милым движением убрала со лба прядь каштановых волос, замерла так на секунду и кивнула. Я схватил ее за руку и увлек за собой. Бежали мы бодро. Нас никто не преследовал, но сама возможность бежать рядом с красивой девушкой придавала мне скорости. Я несся, как гепард, ощущая в себе столько сил, что мог бы сейчас пробежать сотню километров или сделать что-то еще такое необдуманное. Дана едва за мной поспевала, но не жаловалась. Мы выскочили из проулка и тут же влились в поток прохожих. Мгновенно затормозили, подстраиваясь под скорость передвижения окружающих. Я так и не отпустил ладонь девушки, а она не делала попытки ее забрать. Взявшись за руки, тяжело дыша, мы уходили все дальше и дальше от участка, а я даже не знал, где мы находились. Дана шагала совсем рядом, время от времени задевая меня плечом за руку или тыльной стороной ладони за бедро. В такие моменты я чувствовал, что по ее телу проходит дрожь, но девушка только крепче сжимала мою ладонь. Каждый раз, ощущая это, я улыбался. «Спасибо за приключение», — сказала Дана, — и попыталась прямо на ходу поцеловать меня в щеку. В самый последний момент я повернулся, и наши губы встретились. Классическая уловка. Дана отдернулась от неожиданности, но тут же рассмеялась и вскользь коснулась моих губ своими. Я почувствовал, как кончики пальцев начало покалывать. «Черт, нет, только не сейчас, надо успокоиться». Еще не хватало вырубить Дану и заставить ее забыть о последних минутах, проведенных вместе. Нет, я сосредоточился, стараясь унять свой дар. Девушка ничего не заметила и просто шла рядом, широко улыбаясь. Я же боролся с собой изо всех возможных сил. Отпустить ее ладонь сейчас было просто невозможным для меня, так что такой вариант я даже не рассматривал. Секунды тянулись как минуты, а я все старался и старался, пока, наконец, не понял, что у меня получилось. Вениамин говорил, что когда я освою контроль, то смогу двигаться дальше. Что ж, похоже, это случилось. Я пока даже не представлял, как буду рассказывать обо всем этом своему наставнику и буду ли вообще это делать. «Тут совсем рядом есть кафе», — сказала Дана и потянула меня в сторону. Я, конечно, понимал всю безбашенность наших поступков, но садиться пить кофе в 10 минутах ходьбы от участка. Дана заметила мои колебания и верно их трактовала. «Боишься, что нас найдут?» «Не стоило брать меня на слабо в такой ситуации. Я и так понимал, что творю не весь что, а не мог остановиться. А тут еще и это. Я?» «Нет, конечно. Идем, куда ты захочешь». Мое сердце билось так часто, что мозг совсем перестал соображать. Но один вид девушки, которую я держал за руку и видел в ее глазах то же самое, что чувствовал сам, оправдывал все мои безумства. «Тогда вперед!» — воскликнула девушка. «Вперед и только вперед!» — отозвался я. Мне сейчас было плевать на Смирновых, на Ковалевых, полицейских, что наверняка станут нас искать. Плевать вообще на весь окружающий мир, если уж быть точным. Опасался я лишь одного, что день закончится и ночь унесет с собой все пережитое. Но эти опасения я гнал от себя поганой метлой и не давал им завладеть собой. «Будет день, будет пища», — как любил говорить один мой знакомый. А сейчас был день, и пищи оказалось предостаточно. Разгребать все последствия будем после. Мы сидели в кафе и пили уже по третьей чашке капучино. Пирожные, что я купил для Даны, она надкусила, но так все и не съела. Хорошо, что копы не стали забирать у меня деньги из карманов. При обыске их посчитали неопасными и тут же вернули. Да и много ли их там было? На кофе с десертами мне хватило. Я мог бы напоить сладким, терпким напитком с десяток девушек, но не думаю, что эта сумма была велика. Помещение кафе оказалось на удивление уютным. Тут стояли маленькие круглые столики, за которыми сидели посетители. Людей было немного, и нам удалось сесть так, чтобы поблизости никого не было. На окнах светились крохотные фонарики разных цветов, вплетенные в развесистые лапы елей. Даже не знаю, искусственные были эти ветви или настоящие. Фонарики давали очень мягкий, интимный свет, так что, усевшись под окном, мы оказались словно в отдельном ото всего мира пространстве, созданном для нас двоих. Это уединение было сейчас именно тем, что мне было нужно. Мне казалось, что и для Даны сейчас это было важным. В этом свете ее глаза сияли, может быть, сами по себе, а может, отражая крохотные цветные огоньки. И это сияние наполняло мое сердце радостью. Разговаривали за кофе обо всем подряд. Я уже и забыл, как можно болтать с девчонкой о таких вещах. Говорили о погоде, о монстрах, о политике, и тут же об одежде и о том, чему обучают магов в заведении у Смирновых. Я рассказывал, как общался с Аленой Андреевной, а Дана говорила о своей бабке. «Моя бабка будет у власти еще 2 года», — говорила Дана. «За это время мы многое должны сделать, иначе будет плохо. Я ей помогаю, как могу, но ты не думай, что мы делаем что-то незаконное. Нет, все для того, чтобы кое-что изменить». «И что же?» — спросил я. «Твоя бабка сильна. Я уверен, она сможет сама со всем справиться. Сила не измеряется только властью. Власть у нее хоть отбавляй, но есть еще определенные моменты. Например, магический ранг. Все главы семей владеют магией, и моя бабуля не исключение, вот только есть проблема. Ее ранг слишком низкий. Пока дело не доходит до каких-то вещей, что решаются лишь магией, то все в порядке, а вот дальше...» «И какой он?» — не удержался я от вопроса. «Какой у нее ранг?» 5-й. Скромно потупившись, произнесла Дана. «Ого, это реально проблема. С учетом того, что у Смирновой 9-й, то странно, как они вообще позволили управлять страной твоей бабке». Дана загрустила и пожала плечами. «Черт, ну вот зачем я вывел ее на этот разговор? Не грусти. Уверен, она что-нибудь придумает». «Ага», — шмыгнула носом девушка, — «она придумает. Хочешь еще кофе?» «Давай», — не раздумывая согласилась Дана. «Как думаешь, нас станут искать? Полиция, например?» — спросил я у девушки, когда вернулся с 2 кружками, полными ароматной жидкости. «Не знаю. Может, и не станут», — ответила Дана. «Сергей проинструктирован на мой счет, так что, думаю, за мной не побегут». «А как насчет меня?» «С тобой немного сложнее, но я сегодня все улажу», — пообещала Дана. «Полиция подчиняется Ковалевым. Я решу этот вопрос, не переживай». Девушка потянулась через стол и взяла меня за руку. «Ты не обижаешься на меня за полицию?» «А говорила, что не твоих рук дело», — усмехнулся я. Дана хлопнула меня ладонью по руке. «Блин, мог бы просто сказать, что не обижаешься», — рассмеялась она. «Хорошо, не обижаюсь. Довольно?» «Спасибо», — искренне сказала девушка. «Я немного переживала». «Да все в порядке, честно». «Зато это привело нас вот к этому», — я обвел кафе рукой. «Я рад, что ты все это затеяла». Дана улыбнулась и снова взяла меня за руку. «Я тоже рада. Если ты, конечно, не шпион, и сейчас меня не обманываешь». Она вдруг стала серьезной. «Не поступай со мной так. Мне будет очень больно». Вместо ответа я встал, подошел к Дане, склонился и поцеловал ее в губы. Девушка ответила мне, и мы какое-то время целовались, пока у меня не затекла спина, а у нее шея. «Спасибо», — тихо произнесла Дана. «Я хочу встретиться с тобой еще», — сказал я в ответ. «Тоже этого хочу». «Значит, встретимся», — уверенно произнес я. «Обязательно», — ответила девушка. «А ты что, уже собрался уходить? Кто тебе сказал такую чушь? Мы только начали». В кафе мы просидели еще больше часа и все это время разговаривали. Я выяснил кучу информации о Ковалевых, а в ответ практически ничего не рассказал о себе, кроме того, что учусь контролировать дар и занимаюсь его развитием. Говорить сейчас, кто я и откуда, было неуместным. А других событий в моей жизни в новом мире пока не случалось. Не рассказывать же ей, как был на каторге или спал со всеми девчонками, что встречал на своем пути. Когда на улице стемнело, я понял, что нужно заканчивать. Этого не хотелось сделать, но мне еще как-то добираться до пансионата. Я выяснил у Вениамина, что из города можно взять такси от специально оснащенных площадок, но их нужно было еще найти, а я по пути сюда не заметил ничего подобного. К тому же на нас уже косо смотрели. Мне показалось, что кафе уже собирались закрывать, и мы оказались последними посетителями. «Идем, я тебя провожу», — сказал я Дане. Та словно не замечала ничего происходящего вокруг, потому что встрепенулась и осмотрелась по сторонам. «Ого!» — произнесла она. «Уже действительно поздно. Найдем такси, и я довезу тебя до дома, а потом уеду сам». «Хорошо», — согласилась девушка. Такси мы нашли совсем рядом за поворотом. Там, высоко на столбе, виднелся соответствующий значок, и в освещенном круге света стояли автомобили, помеченные таким же знаком. Я подошел и договорился о поездке, назвав пункт конечного назначения, но предупредив, что по пути сделаем еще одну остановку. Водитель согласился и назвал цену. Я знал, что денег в кармане мне хватит, чтобы рассчитаться, даже немного останется. Вот и отлично. Всю поездку в такси мы целовались. Это было какое-то ребячество, но такое приятное, что в животе порхали бабочки. Не знаю, что чувствовала девушка, но по ее поведению я видел, что эти чувства были подобны моим. Я так давно не испытывал что-то подобное, что думал, уже никогда не испытаю, но нет. Вот оно. Это было прекрасно. Я слабо представлял, куда мы едем. Лишь на всякий случай запомнил адрес, названный Даной водителю. Машина остановилась, и водитель объявил промежуточный пункт назначения. Дана прижималась ко мне и не хотела выходить. У меня промелькнуло в голове, что она делает это в последний раз. Что за ерунда? Откуда пессимизм? Нет, все будет замечательно. Сейчас мы расстанемся, а уже завтра снова увидимся. Я сказал это Дане, и она кивнула, поцеловала меня и вышла из теплого салона в прохладу улицы. Едва оказавшись там, съежилась, словно в байкерском костюме, ей моментально стало холодно. Затем помахала мне рукой и побежала к стоящему в глубине участка особняку. С дороги было сложно понять, насколько он большой, но освещение парка перед входом говорило о том, что не меньше дома Смирновой, а это весьма просторное жилье. Машина тронулась, едва водитель получил от меня разрешение ехать. Я не мог смотреть назад на особняк. Мне казалось, что Дана остановилась, развернулась и бежит следом, но это, конечно же, было не так. До пансионата мы добрались меньше, чем за час. Ехали через город, но не погружаясь слишком глубоко в мегаполис. Окраины проскочили почти мгновенно, и оставшуюся часть дороги катили по пустой дороге, ведущей к моему месту проживания. Я рассчитался за поездку и вышел из машины. Такси тут же унеслось в обратный путь. Постояв немного на свежем воздухе, я вздохнул и отправился в свой замок. Едва открыв дверь, я понял, что в комнате кто-то есть. Зажегся свет, и я уставился на Вениамина, вольготно развалившегося в моем кресле. Я уж думал, наш перспективный новичок загулял всерьез и надолго, усмехнулся он. Нет. Стараясь говорить как можно ровнее, чтобы не выдавать своих чувств, произнес я. просто немного прогулялся. Понятно. Усмешка Вениамина стала еще шире. Давай, ложись отдыхать. Через 6 часов выезжаем. Время пришло. Куда выезжаем? Не понял я. Твое посвящение ждет тебя, припечатал Вениамин. Ты готов к бою с кенгуром?